Какой-то Геннадий Сторожев, расстегнутый до пупа рубахи, крикнула она в глубину дома, в отворенную в кухню дверь. «Впусти!» Из глубины своего кабинета отозвался Рем Степанович. «Велено впустить, прошу!» Что-то она расслышала в одном единственном этом слове «доверие, приятельство». Ну вот уже и исчезла сердитая морщинка между бровями. Ее повелитель нуждался в этом Геннадии Сторожеве, его следовало принять поласковее. «Что будете пить, покуда джентльмены решают там свои вопросы?» Она кивнула на дверь в кабинет, досадливо поморщилась. Она играла, все время играла, громадный, будто встал перед Сторожевым экран телевизора, в котором сейчас двигалась, говорила, жила его любимая актриса Анна Лунина. Но в том-то и дело, что жила, а она играла. И тот же изумительно правдивый голос, и те же все ее маленькие хитрости, их актеры называют приспособлениями, чтобы расположить к себе, чтобы повести за собой, чтобы ей верили, верили всякому ее жесту, слову, гримаске этой встревоженных губ. А чему тут не верить? Все тут по правде. Это не роль, это жизнь, уважаемая актриса. Это такой сценарий, по которому тебе еще слезы лить. «Что рассматриваете? Вспомнили по экрану?» «Да, я очень люблю вас. Любил. Увидели в жизни и сразу же разлюбили?» «Я пью виски со льдом. Хотите?» Она уселась на высокий стул перед баром, не заботясь, что юбка у нее уж очень высоко поднялась. Ноги у нее были что надо. Все у нее было что надо. Да, она и знала про это. «Я сегодня с пива начинал», — сказал Геннадий, устало прикрыв ладонью глаза. «Пиво на пиво. Садитесь рядом. Вот вам банка с пивом. Открыть?» «Да умею я, умею». Он взял банку, рванул чеку, яростно повел глазами, куда бы метнуть эту гранату. «Чего вы злитесь? Вы кто?» «Жековский тут, слесарь и электрик». «Так Рем Степанович задумал какой-то ремонт?» — радостно спросила она. «И все заботы?» «Про ремонт он мне ничего не говорил». «Да какой уж ремонт! А чего вы злитесь?» «На себя, не на вас. Еще бы не доставало. Так стало быть, любили и разлюбили?» Она близко глядела на него, а он изо всех сил, а ведь не робок был с женщинами, выдерживал ее взгляд, дивясь, что глаза у нее не карие, а фиолетовые, да, фиолетовые, с карими точечками. С ума сойти, какие глаза! Рем Степанович рассказывал мне, что родился в этом вашем последнем переулке, а вы? Я тоже. Так и подумала. Не родня ли ему? Нет. Что-то у вас есть общее. Переулочек-то ваш с лихой славой. Отчаянные вы все тут, парнишечки. Ну что уставился? Не твоя я, его я. Понял, могла бы не расшифровывать. А все-таки они были равномолоды, это их объединяло, делало их, ну, что ли, союзниками в том всеобщем заговоре молодых против старых, о котором никто не говорит, его как бы нет в природе, но он есть. Седой, да, много лет, да, все так, но я люблю его, мальчик. И он, седой этот, грузный этот человек, он дюжину молодых за пояс заткнет, целую дюжину. Понял, не кричи. Разве я кричу? Ах, я кричу? Да, пожалуй. О чем они там шепчутся? Что тут происходит, Гена? Она перешла на шепот, но вот теперь и она начала кричать. Откуда мне знать? Я тут у него первый раз в жизни. А ты сама его спроси. Кто он тебе? Дружок на недельку? Мальчик, не заступайте черту. «Да застегнись ты хоть на одну пуговицу! Тоже мне, Ален Делон!» Бесшумно раздвинулись створки двери, и в кухню, будто подтолкнули его, выскочил Белкин.